30. Толкин провел пару недель у старшего сына Джона в его приходе в Стоук-он-Трент. Они вместе съездили в гости к младшему брату Толкина Хиллари, по-прежнему жившему на ферме в Ившеме. Братья стали теперь походить друг на друга даже больше, чем в юности. Сливовые деревья за окном, с которых Хиллари терпеливо собирал урожай более 40 лет, состарились и почти не плодоносили. По-хорошему их следовало бы вырубить и насадить молодые саженцы, но Хиллари для этого был уже староват. Так что братья просто разговаривали, смотрели по телевизору крикет и пили пиво, вполне обычное занятие для пожилых англичан.